Глава 6. A1 везет в Москву Линкин Парк. Говорим 2007 год, вспоминаем Линкин Парк. И это неспроста, ведь именно телеканал A1 впервые привез в Россию группу Линкин Парк, которая отыграла феерический концерт в спорткомплексе Олимпийский. Но начиналось все с выхода нового альбома Линкин Парк «Minutes to Midnight», который я по сей день считаю одним из лучших альбомов в истории группы. Вышел он приблизительно в одно время с шоу «Стена» на A1 11 мая 2007 года. Хотя клип на песню «What I Done» занял все хит-парады и жирную часть эфира еще в апреле. Уже в тот момент появились упоминания о том, что A1 привезет Линкин Парк, случится это 6 июня в Олимпийском. За день до этого группа должна была выступать на Туборг Гринфест в Санкт-Петербурге. «Minutes to Midnight» был третьим альбомом группы, который был сопродюсирован великим Риком Рубином, продюсер RHCP, Slipknot, SOAT, Beastie Boys, Adele, Джонни Кэш и Slayer. Он, конечно, сильно отличался от раннего творчества Linkin Park, что не помешало ему стать номером один в 28 странах. Синглы с альбома попали в десятку лучших практически на всех территориях, а общее число проданных альбомов превысило отметку в 5 миллионов во всем мире. С ним была забавная история. Альбом утек в сеть еще 5 мая, то есть за 9 дней до выхода. Майк Шинода сильно расстроился по этому поводу и написал в своем блоге о том, что группа разочарована не только тем, что фанаты начали слушать альбом раньше срока, но и тем, что официальное издание содержит много арт-работы и тем, что слитые в сеть треки расположены в неправильном порядке. А прослушивание их по порядку очень важно. Если вы все-таки скачали песни, окажите нам большую услугу. Слушайте их в правильном порядке, это будет более стоящим, — написал Шинода. В общей сложности дата официального релиза отодвигалась 4 раза. Первоначально релиз был запланирован на лето 2006 года, потом был перенесен на осень 2006, а затем на начало 2007 года. В конечном итоге релиз состоялся 11 мая 2007 года. Группу Linkin Park в 2007 слушали и знали абсолютно все, даже те люди, которые телеканал A1 никогда не смотрели. Когда Linkin Park прибыли в Москву, их нужно было всячески развлекать и гулять с ними по городу. Музыканты группы в те годы буквально друг с другом не общались, поэтому для прогулок были направлены сразу несколько команд. Одной из них возглавил Борис Болелов. Он гулял вместе с бас-гитаристом Робом Бурденом по кличке Феникс. Болелов. Мне для выгула достался басист группы Роб Бурден, он же Феникс. Как и все туристы, все, что он знал о Москве, это КГБ, Кремль, могилы неизвестного солдата. С виду не очень общительный Феникс уже через 20 минут показал мне фотографию своей 6-месячной дочери и рассказал, что с нетерпением ждет встречи со своей женой. Я узнал, что Роб большую часть времени живет в Калифорнии и любит серфинг, причем он отметил, что его жена гораздо лучше серфит, чем он. Кроме того, в Калифорнии есть снежные горы, так что Феникс еще и на сноуборде катается. В процессе прогулки я узнал, что участники группы порядком надоели друг другу. Феникс упорно не хотел встречаться с Шинодой и Брэдом Делсоном, гитаристом, которые гуляли с другой стороны Кремля. Кроме того, они не могут одновременно находиться в одном фойе отеля, не говоря уже о том, чтобы ездить в одном автобусе. Первая часть группы — Шинода и Джо Хант, диджей, а вторая — все остальные участники. Немного особняком держится Брэд Делсон. Денег менеджеры Бурдену дали немного, он купил несколько сувениров, в том числе матрешку для дочки. А я уже купил друзьям Феникса самые русские сигареты, которые смог найти. Кстати, о сигаретах. Никто из группы Linkin Park не курит. Кроме того, 2 или 3 номера гостиницы были забракованы, потому что там якобы пахло сигаретным дымом. До концерта еще 3 часа, мы гуляем вокруг Кремля. С другой стороны гуляет Майк Шинода с Делсоном. Диджей группы Джо Хант был большим фанатом армейских шмоток, поэтому поехал в магазин за российской военной формой. А Честер Беннингтон со своей женой в отеле на тот момент только проснулись. Ну все, возвращаемся в отель, пора в Олимпийский. Параллельно с другой группой гуляла моя подруга Саша Белка, дочка Лены и Михаила Евграфовых. Она развлекала Майка Шинодо, Брэда Делсона и Джо Ханна. Комментарий Саши. Джо Ханну приперло купить себе военную шинель, а мне в этот момент нужно было гулять с Майком Шинодой, Брэдом и какими-то техниками. Я вроде как должна была успеть и шинель посмотреть, и пообедать где-то, еще же на саундчек ехать. А Джо такой: «Мне нужна шинель и точка. Я в России, я должен купить шинель». Я понимаю, что это пальто надо идти покупать на Арбат. У меня встал выбор — поехать с Майком на Красную площадь или идти с Джо Ханом на Арбат за шинелью. И я понимаю, что мне некому передать кого-то из них, а еще водитель говорит, что в городе пробки, и он не успеет на саундчек. В итоге Джо Хан остался разочарованным, потому что никакую военную одежду мы так и не купили, зато мы с Майком поели эскимо. Интервью с группой Linkin Park делал Виджей Бист, если быть конкретным, с Майком Шинодой и Джо Ханом, который стоял как упоротый робот-истукан и просто смотрел вперед, пока Шинода отвечал на вопросы. Обожаю этот момент. Шинода что-то отвечает и улыбается, а Джо смотрит, как его упоротый охранник, и молчит. Виджей Бист. «Привет, парни!» Майк Шинода улыбается. «Привет, Виджей Бист. Прежде всего, хочется спросить, почему вы решили поэкспериментировать со звуком на третьем альбоме?» Майк Шинода. «Я думаю, что когда мы начинали запись и когда сочиняли песни, то если получалось что-то похожее на Hybrid Theory и Метеора, нам это было уже неинтересно. И мы точно не хотели в очередной раз делать одно и то же. И сочиняя новые песни, работая над звуком пластинки, мы много экспериментировали. Мы сочинили, наверное, около 150 песен, но от многих впоследствии пришлось отказаться». Виджей Бист. «Вы считаете свои песни честными?» Майк Шинода. «На все 100». Виджей Бист. «Точно?» Майк Шинода. «А почему нет? Я надеюсь, это не кажется. Разницы в языках, скорее всего, Майк не понял смысл вопроса. Вообще, мы честны». Виджей Бист. «Ваш стиль поменялся. Это из-за того, что поменялось нечто внутри вас самих?» Майк Шинода. «Мне кажется, что когда кто-то занимается музыкой долгое время, то он обязательно меняется, а нам, группе, уже ведь 10 лет. Ведь мы растем. Когда мы впервые встретились с Риком Рубином, который спродюсировал нашу новую пластинку, мы все волновались, не получится ли так, что если мы изменим звучание группы и запишем альбом с новым звуком, то наших фанатов это не заинтересует. Может, даже и разозлит. Я считаю, что всегда есть риск менять звук на новом альбоме. Но вместе с тем, если все оставить, как было раньше, то это тоже многим не понравится. В общем, получается одна и та же ситуация. Нельзя угодить всем. Но, как я уже говорил, мы выросли, и фанаты, которые были с нами со времен Hybrid Theory, тоже выросли. Виджей Бист, кто был вашим кумиром в самом начале существования группы? Вы хотели быть похожими на них?» Майк Шинода. «У меня никогда не было кумиров, на которых бы я хотел равняться. Я думаю, на нас всех повлияли совершенно разные команды. The Beatles, U2, The Police, Metallica, Depeche Mode, Public Enemy, Run DMC, Виджей Бист. Вы когда-нибудь слышали русские группы?» Майк Шинода. «Пока нет». Виджей Бист. «Что ж, сегодня вы это исправите. Может быть, кто-то из ваших друзей-музыкантов рассказывал вам о России?» Майк Шинода. «На самом деле, мы даже не знаем, кто точно играл у вас. Я и не спрашивал. Наш тур-менеджер знает парней из Guns N' Roses. Где-то неделю назад мы с ними пересеклись, и он спросил у Даффа МакКегана, были ли Guns N' Roses в Москве, и Дафф ответил, что нет. А я ему: Guns N' Roses не были в Москве? А мы туда едем, и это круто». Виджей Бист. «Вы вообще слышали что-нибудь интересное про Россию?» Майк Шинода. «Даже и не знаю. Это уже наш третий день у вас в гостях. Вчера мы отыграли концерт в Санкт-Петербурге и где-то в 5 часов уже прилетели в Москву, где наконец-то смогли немного поспать. Джо до сих пор очень уставший». Майк показывает на Джо Хана, который все это время стоит рядом, но не произносит ни одного слова и вообще никак не реагирует на интервью. Он стоит как истукан и даже не моргает. Виджей Бист. «Джо, а ты веришь в Санта-Клауса?» Джо Хан. «Нет». Виджей Бист. А ты? Майк Шинода. А я верю. Виджей Бист. Ты коллекционируешь что-нибудь? Майк Шинода. О, я много чего собираю. Например, живопись, виниловые игрушки. Ты слышал что-нибудь о Нино Доллс? Знаешь? Дима кивает. Ну вот, у меня есть. И я думаю, что каждый должен иметь такую игрушку. У каждого свои причуды. Виджей Бист. А что вы думаете о войне? Майк Шинода. Я думаю, что есть только один способ остановить войну и создать мир во всей Вселенной. Это Джо Хан. Может, он уснул? Это наше секретное оружие. Он оружие мира. Посмотри на него, он очень силен. В этот момент Джо Хан пытается напугать Диму Першина. Майк и Джо посмеиваются. Виджей Бист обиженно. А вот и не испугал ты меня. Хорошо, вот ты лично общаешься с фанатами? Джо Хан. Да. Виджей Бист. А ты общаешься? Майк Шинода. Иногда, но не всегда. Виджей Бист. А может ли фанат стать вашим личным другом? Джо Хан. Нет. Виджей Бист. Почему? Джо Хан. Он может стать моим другом, но не другом Майка, потому что у Майка нет больше места для друзей. Ведь я его друг. Кроме меня у него не может быть друзей. Он мой друг. Майк Шинода. Да, я заметил. Виджей Бист. Какая у тебя мечта? Джо Хан. Моя мечта — когда-нибудь сыграть в России, возможно, даже в Москве, и побороть Большого Черного Барона. Виджей Бист. А какая мечта у всей группы? Джо Хан. Мы вместе и не мечтаем, потому что мечты — это такая индивидуальная штука, и мы не можем соединить вместе все наши мозги. Только музыку. Виджей Бист. Какой же вы видите группу лет через 5 или 10? Вы хотите стать такими же популярными, как Мадонна? Или хотели бы вернуться в андерграунд? Майк Шинода. А ты думаешь, Мадонна самая популярная? Виджей Бист. Нет, но все же. Майк Шинода. Я не думаю, что кто-то из нас хотел стать самым популярным. Все идет своим чередом, и мы всегда смотрим вперед, чтобы понять, что нас ждет дальше. Виджей Бист. Значит, назад в андерграунд не хочется? Майк Шинода. Мне кажется, что если у тебя есть уже определенная популярность, то почти невозможно уменьшить аудиторию твоих поклонников. Джо Хан. Вообще вернуться в андерграунд невозможно. Майк Шинода. Хотя, смотря что называть андерграундом. И что считать популярным? Лично я не знаю никого, кто хотел бы стать непопулярным. Виджей Бист. Теперь, может быть, скажете несколько слов для ваших российских фанатов? Майк Шинода. Мы отлично провели время в Москве, поэтому хочется сказать огромное спасибо всем нашим российским поклонникам за поддержку и за то, что пришли на концерт. Обязательно еще встретимся. Джо Хан. Да, согласен. Виджей Бист. Нет, так не пойдет. Скажи от себя. Джо Хан. Вот видишь, вероятно, мы уже и думаем одинаково. Сам Дима Бист помнит интервью так. Интервью с группой Linkin Park было самым ярким, сложным, но при этом приятным и волнительным интервью из всех артистов и групп, с кем мне тогда посчастливилось общаться. Тогда ходила информация, что группа Linkin Park, приехав с концерта в Москву, никому не хотела давать интервью, хотя на самом деле это была не совсем правда. Но я почему-то решил, что это не шутки, и очень серьезно подошел к подготовке, придумал вопросы, согласовал их с руководством нашего канала. Да и во время этого интервью рядом со мной стояло чуть ли не все наше руководство и менеджмент Linkin Park. Думаю, вы понимаете, насколько это было волнительно. Все на тебя смотрят, а тут еще и группа такого уровня, и нужно разговаривать на английском. Да и само интервью начался, скажем так, очень неожиданного прикола. Во время нашего разговора с Шинодой рядом стоял, уставившись в одну точку, диджей Джо Хан. И после 3 или 4 вопросов он резко меня напугал. Наверное, это и сняло мое напряжение. Все посмеялись, и дальше интервью шло как по маслу. Кстати, на разогреве Linkin Park в тот день выступала группа Jan Air. Мне кажется, что они никогда не играли перед такой большой аудиторией. И вы знаете, они отлично справились. Самое главное, их никто ничем не забрасывал. Обычно в ход идут пластиковые бутылки и факи. Да и в целом все прошло хорошо. Помню, как стоял в зале, в толпе, с какими-то незнакомыми людьми, которые меня узнавали, фотографировались со мной, и мы потом вместе пели песни группы Linkin Park, слэмились и угорали. Классное время было. После концерта Линков A1 заявил о себе в полную силу. Но, как оказалось, это было только начало.